Тысячи дорог за спиной и ни одной домой. Залечил раны тишиной. Замерзать в жаре и до утра гореть. Солнце заменяет лампами, индикаторами. Стук, под рваный темп и грязный звук. Он никогда тебе не будет врать. Люди прячутся за тем, кем они кажутся. Я не хочу, мне нечего скрывать. Я хочу играть. Тысячи мостов за спиной сгорело со мной. Не смешной цирк передвижной. Что ты хочешь знать, чтоб так глубоко копать? В мою душу полезли, обнаружили лезвие. Чистого сердца стук, под рваный темп и грязный звук. Он никогда тебе не будет врать. Люди прячутся за тем, кем они кажутся. Я не хочу, мне нечего скрывать. Чистого сердца стук, под рваный темп и